«Мам, давай оставим его себе!» Обрывает мои воспоминания звонкий голос Малинки. Она аккуратно качает на руках спящего ребенка. Эстер выбирается из моих объятий, забирает мелкого себе, на ее губах расцветает та самая улыбка. «Яур, мы доберемся сами, а ты поезжай в больницу. Тебе нужен доктор». «А потом в участок», — напоминает Роналдс. «Нужно будет заменить твой браслет». Я тяжело вздыхаю, растираю пальцем саднищую переносицу. Последние сутки стали для меня сплошным адом. Сил не осталось. Мне действительно нужно в больницу. А еще и должен узнать, что с Кэсси. Кто бы мог подумать, что эта надменная сука готова пожертвовать собой ради моей шкуры. Она не перестает удивлять. Видимо, тормозная система у нее отсутствует напрочь. Сумасшедшая стерва рождает во мне дикие противоречия. Один ее поступок способен завладеть моими мыслями, а второй убить. Подобно выстрелу в лоб. Как, например, новость о том, что у меня есть ребенок. Блять, до сих пор не могу свыкнуться с этим. Кэсси приготовила мне настоящий... Фаталити. Примечание. Фаталити. С английского «убийство». Элемент геймплея, встречающийся в Mortal Kombat. Серии компьютерных игр жанра «файтинг». Завершающее действие, направленное против находящегося к моменту его выполнения в бессознательном состоянии оппонента и приводящее к смертельному исходу. Конец примечания. Я прямо ощущаю, как меня штормит из стороны в сторону в ожидании завершающего удара. Если она оставит меня одного с ребенком, я лично достану эту чертовку из дьявольского котла. Она просто не имеет права сдохнуть. Я не готов брать на себя такую ответственность. Нет, мне вообще это не нужно. Во мне сейчас борются два чувства. Благодарность за ее смелый поступок и в то же время нестерпимая ярость за ложь. И второй вариант имеет все шансы сжечь меня дотла. Полностью. До пары головешек на чертовом пепелище. Но это единственный способ избавиться от раздирающих мыслей, в которых пока лишь одна ненависть. Возможно, я злюсь на Кэсси из-за трусости, бриды, возможно, не готов принять пугающую правду. А может быть, мне просто не суждено освободиться от всего этого дерьма, что тянется на протяжении всей моей жизни. Но что бы то ни было, причина всех моих бед кроется в этой чертовой блондинке.